Это как знакомить маленького ребенка с огромным злобным псом. Сначала пес рычит, скалится, пытается цапнуть, а ты стоишь рядом и строго так: «Фу, нельзя, это свой». Показываешь, кто тут хозяин, пока тот не поймет, что и этого мелкого засранца нужно слушаться и защищать. Муторно, долго, но вполне реально. Особенно для меня. Сказано, сделано. Я достал кристаллы с сущностями теней, призвал несколько послушных элементалей земли и начал ритуал. Я концентрировался, вливая свою волю в этот процесс, подчиняя темную энергию, связывая ее с силой земли. Процесс знакомства элементалей с тенями прошел, на удивление, гладко. Ну, покричали немного, порычали, попытались друг дружку сожрать пару раз, обычное дело. Но я быстро навел порядок. Пару раз рявкнул на особо буйных теней, показал, кто тут главный, и они притихли. В итоге через несколько часов у меня была готова небольшая, но очень крепкая армия теневых големов. С виду, те же каменные истуканы, но внутри, симбиоз элементалей тени. Могут и в морду дать, и сквозь стену пройти, и в невидимок превращаться. «Ну что, братцы-кролики, готовы к прогулке?» — спросил я у своих новых бойцов. Големы молча кивнули. «Тогда, за мной». Я сел на пол, скрестив ноги, сделал глубокий вдох, выдох, сконцентрировался и шагнул в тень. Ощущение было не из приятных, как будто ныряешь в темную ледяную прорубь. Мир вокруг исказился, звуки пропали, сменившись давящей тишиной и тихим шепотом, который лез прямо в мозг. Вокруг клубилась тьма, но не та, что бывает глубокой ночью, а живая, пульсирующая и очень враждебная. В ней мелькали какие-то размытые силуэты. Я двинулся вперед, ориентируясь на едва уловимый энергетический след, оставленный Лигбой. След был похож на тонкую ниточку, протянутую сквозь хаос теневого плана. Она вела куда-то вверх, в слои, где энергия была плотнее и опаснее. И вот я увидел его, глаз тени. Огромная хреновина, похожая на глазное яблоко размером с огромный дом, только без белка, сплошной черный зрачок, окруженный радужкой из клубящейся тьмы. От него во все стороны тянулись тысячи тонких энергетических нитей, уходящих в разные точки пространства. Одна из них, самая толстая и пульсирующая, вела прямиком к Лихтенштейну. Это и был тот самый передатчик Лигбы, его личный ретранслятор темной магии, эдакий теневой Wi-Fi роутер вселенского масштаба. «Ну привет, чевозенки вылупил», — пробормотал я. Первым делом, отрубить связь. Я сконцентрировал поток чистой энергии и ударил по тем самым нитям. Они лопнули, как перетянутые струны, и глаз тени вздрогнул. «Кто здесь?» — раздался в моей голове жуткий голос, от которого голова чуть не треснула. «Жалкий червяк, как ты посмел?» Зрачок сузился, фокусируясь на мне. Я почувствовал, как на меня обрушивается волна ментальной атаки, образы страха, отчаяния, боли. «О, говорящий глаз!» — усмехнулся я. «А я думал, ты только подглядывать умеешь». Из глаза донесся искаженный, шипящий голос. «Ты заплатишь за эту дерзость. Это не твой мир, архитекторишка недоделанный. Тут твоя магия камня и железа бессильна. Куда ты полез, убогий?» «Да», — я усмехнулся еще шире. «А вот тебе привет от мира камня и металла. Ребята, фас!» И мои теневые големы ринулись в атаку. Глаз тени явно такого не ожидал. Он попытался ударить по ним ментальной атакой, той же волной чистого ужаса и отчаяния. Но големы – это не люди. У них нет нервов и страха. Им пофиг на все эти ужасы подсознания. А мой разум был надежно защищен. Тогда глаз начал призывать миньонов. Из окружающей тьмы полезла всякая мелкая шушера, десятки мелких, но противных тварей, похожих на летающих пиявок. Началась заварушка. Мои големы рвали тварей на части своими нефритовыми клинками. Те визжали, кусались, пытались высосать из големов душу, но бесполезно. Я стоял в центре, координируя атаку и прикрывая своих бойцов энергетическими щитами. Сам глаз продолжал атаковать меня ментально. В голове мелькали разные картинки: смерть всех, кто мне дорог, разрушенный Лихтенштейн. Но я держался. Мой разум, закаленный веками, был похож на несокрушимую крепость. Тогда глаз заревел от ярости и выстрелил в меня лучом темной энергии. Сразу несколько големов прикрыли меня, принимая весь удар на себя. Моя очередь. Я направил поток чистой земной энергии, которая здесь ощущалась чужеродной, но тем не менее работала, прямо в центр этой глазастой дряни. Энергия хлынула из моих ладоней, сверкающая и плотная. Она врезалась в глаз, и тот забился в конвульсиях, как гигантский пудинг. «Добивайте», — скомандовал я. Теневые големы обрушились на ослабевший глаз со всех сторон. Клинки рвали его плоть. Моя энергия земли выжигала его изнутри. И тут бабахнуло. Глаз взорвался фонтаном черной жижи, лопнув, как перезрелый арбуз. Я почувствовал, как связь Лигбы с этим местом окончательно оборвалась. Фух, кажется, получилось. Я шагнул обратно в свой мир и снова оказался в мастерской. Свет больно ударил по глазам, звуки реального мира оглушили. Я рухнул на пол, тяжело дыша. Рядом столпились мои теневые големы. В руках они держали огромный теневой осколок, который остался после глаза тени. «Кайф», — сказал я вслух. «Теперь можно и еще одну башню доделать. Африка. Где-то на границе Кении, да хрен его знает. Где еще? Твою ж маковку», — прошипел сержант Клим Перепелкин, отмахиваясь от назойливой мухи размером с воробья. «Вот это я понимаю, командировка. Не то что в нашем Вадуце. Дождик, туман, скукотища. Заткнись, Клим, и смотри в оба», — буркнул скала, протирая запотевший визор шлема. «Мы тут не на пикник приехали. Воздух здесь был густой и влажный, как в сауне, а солнце жарило с такой силой, что броня джаггернаутов и стражей нагрелась до состояния сковородки, хоть яичницу жарь. Джунгли вокруг орали на все голоса, какие-то тропические птицы верещали, как резаные, мартышки скакали по лианам, а из-под леска доносился такой стрёмный шорох, что невольно хотелось разрядить туда всю обойму. Отряд гвардейцев, скала, лис, буран, кремень и еще пара десятков проверенных гвардейцев, да Магнус со своей сотней големов, уже третий день продирался сквозь эти непролазные джунгли. Цель – найти логово папы Лигбы. Ну, или хотя бы понять, где этот безумный старик проводит свои ритуалы. Теодор, конечно, дал им четкие указания. Разведка, и только разведка. Никакой самодеятельности. Найдете что-нибудь интересное, доложите, а дальше я сам разберусь. Но скала нутром чуял, без драки тут не обойдется. Не та эта местность, чтобы тут мирно шастать, как туристы на экскурсии. И он оказался прав. Из кустов с дикими воплями посыпались какие-то очень злые темнокожие ребята, размалеванные белой и красной дрянью. Копья их наконечников светились недобрым фиолетовым светом. «Аборигены?» – удивился Клим. «Вроде ж говорили, тут одни тени, не еед», – протянул лис, активируя стелс-режим. «Смотри внимательнее». И точно, за спинами аборигенов колыхались темные, полупрозрачные силуэты, тени, да не простые, а какие-то усиленные, что ли, и явно слившиеся со своими носителями, одержимые, короче, полный комплект. «Ну вот, я же говорил, мы на правильном пути», — скала усмехнулся. «Магнус, твой выход». Глиняная башка, который до этого момента меланхолично пялился в сторону туземцев, тут же оживился. Его каменное лицо расплылось в радостной гримасе. Он вскинул свои руки пушки и... вжух, бабах, тра-та-та-та. Ракеты полетели во все стороны, не особо разбирая цели. Одна угодила прямо в толпу одержимых, превратив их в кровавый фарш и черный дым. Вторая снесла верхушку какого-то древнего бабаба. Третья улетела куда-то в небо, сбив стаю перепуганных попугаев. Четвертая взорвалась чуть ли не под ногами у самого Магнуса, отчего тот подпрыгнул, как болванчик, и захихикал. «Магнус, в рот тебе ноги, целиться надо», — заорал скала, уворачиваясь от падающих веток бабаба. Но Магнус его уже не слышал. Он вошел в раж. Ракеты летели во все стороны, взрывы гремели один за другим. Половина джунглей вокруг превратилась в пылающий ад. Одержимые папуасы, конечно, тоже пытались отбиваться, метали копья, которые отскакивали от брони гвардейцев, как горох, и даже колдовали что-то. Из их рук вылетали какие-то темные сгустки, которые, попадая на броню, шипели, но, встретившись с нефритом, растворялись без следа. Скала, укрывшись за металлическим щитом, который любезно предоставила Кира, лишь недовольно морщился, глядя на творившийся вокруг хаос. Другие големы, под командованием Магнуса, действовали более рационально. Их нефритовые клинки и пулеметы крошили одержимых, не давая им подобраться слишком близко. Несколько гвардейцев в джаггернаутах тоже вступили в бой, прикрывая фланги. Одержимые, несмотря на свою ярость и численное превосходство, явно не ожидали такого отпора. Их потери росли с каждой минутой. Но скала видел, расслабляться рано. Это был настоящий мясной штурм, одержимые бежали на них сотнями, если не тысячами. Им просто не было конца. Если так пойдет и дальше, гвардейцев просто задавит количеством. Внезапно откуда-то сверху, из слепящей синевы африканского неба, раздался нарастающий гул. Через мгновение над полем боя зависли три черных вертолета без опознавательных знаков. Их дизайн был незнаком: обтекаемые формы, матовая броня, странные, чуть изогнутые лопасти. «Свои?» – удивился Кувалда. «Какие, нахрен, свои?» – покачал головой Скала. «Мы тут одни вообще-то». Люки открылись, и вниз на тросах начали спускаться фигуры в черном. «Ниндзя!» – обрадовался Кувалда, который с детства фанател от фильмов и комиксов про ниндзя. Но это были не просто ниндзя. Ультрасовременная экипировка, плотно облегающая тела, легкие экзоскелеты, мерцающие энергетические клинки в руках. Они двигались с поразительной скоростью и грацией, бесшумно приземляясь и тут же растворяясь среди кустарников. А потом начался ад. Для одержимых, разумеется. Черные фигуры устроили бегущим туземцам такую кровавую баню, что даже Скала, повидавший немалое, невольно присвистнул. Не было ни криков, ни лишних движений. Только свист клинков, глухие удары и предсмертные хрипы. Они действовали с поразительной эффективностью, не оставляя противникам ни единого шанса. Это был не бой, а методичная зачистка. Через пару минут все было кончено. Черные фигуры собрались вместе, а затем медленно, не спеша, направились к гвардейцам Вавилонского. «Стоять!» — рявкнул Скала, вскидывая автомат. Големы и гвардейцы взяли неизвестных на прицел. Фигуры остановились. Одна из них сделала шаг вперед. Ее движения были плавными, женственными. Она подняла руку и легким движением откинула забрало шлема. Перед ними стояла молодая красивая девушка, с черными волосами, собранными в хвост, изящными чертами лица и раскосыми глазами, в которых плясали хитрые искорки. На ее плече красовалась вышитая эмблема, распустившаяся алая роза. «Кто тут главный?» – спросила она на чистейшем русском. Скала медленно опустил оружие и шагнул вперед. «Ну, допустим, я, Кирилл Полянин, командир гвардии рода Вавилонских. А вы, собственно, кто будете?» Девушка улыбнулась. «Лун Чень, принцесса из клана Розы. Рада знакомству, полковник Полянин. Теодор многое о вас рассказывал». Она легко пожала его огромную лапищу. Скала аж крякнул. «Принцесса, клан Розы, Теодор, что за винегрет?» Девушка усмехнулась, окинув взглядом поле боя, где догорали остатки баобаба и валялись ошметки одержимых. «А неплохо вы их покрошили», — заметила она, — «хоть и не нашими методами. Слишком много шума. Кстати, а где сам Теодор? Он вроде как обещал заскочить на сафари, когда я тут буду». «Ну так вот, я уже здесь». Скала почесал лысую башку. Теодор, он немного занят сейчас, руководит, так сказать, из центра. Но он обязательно будет рад узнать, что вы здесь, наверное». Лун Чень улыбнулась еще шире. «Ну, раз он занят, может, пока составите мне компанию, я тут как раз собиралась на охоту. Говорят, в этих джунглях водятся очень интересные экземпляры, и мне бы не помешал такой опытный проводник, как вы». Скала посмотрел на нее, потом на своих гвардейцев, потом на Магнуса, который уже успел заскучать. «Ну-у-у», протянул он. «Почему бы и нет, только чур, ракеты больше не запускать», предупредила Лун Чень и засмеялась. «А то тут от джунглей скоро одни головешки останутся». Скала усмехнулся. «Кажется, они нашли общий язык». Глава 11. Я стоял на крыше почти достроенного муниципального здания «Надежда», название придумала Настя, этакий гибрид культурного центра и муниципальной библиотеки, и наблюдал, как мои строители из Созидателя деловито копошатся внизу. Оставались последние штрихи: где-то плитку положить, где-то панель навесить. Мелочи, конечно, но необходимые. Это здание, по моему скромному замыслу, должно было стать не просто очередной красивой коробкой, а настоящим оплотом безопасности для всего княжества. Крепкое, надежное, хрен пробьешь, я лично постарался. Стены такие, что пушкой не пробьешь, а под ним, самое главное, огромное и просторное бомбоубежище, способное вместить всех жителей княжества, от младенцев до столетних бабушек. С Борщевым, начальником коммунальных служб, мы там целую систему замутили. Разветвленная сеть подземных дорог, похожих на метро, тянулась из разных точек княжества, из подъездов жилых домов, из школы и больниц, да даже из местной пекарни. Все для того, чтобы люди могли быстро и безопасно добраться до укрытия, не бегая по улицам под обстрелом. В случае чего, все смогут эвакуироваться за считанные минуты, быстро и незаметно. «Эх, красота-то какая получилась, ляпота», – комментировал Борщев, довольно потирая руки. «Вот это я понимаю, подход. Не то что при старом режиме, тяп-ляп, и готово. А тут, все по уму. Да, я перестраховывался. Может, даже слишком. Но после того, что случилось в Солнечной долине, после всех этих нападений я просто не мог иначе. Слишком устал терять людей. Мне надоело, что враг может ударить в любой момент, а страдают, как правило, самые беззащитные. Пусть уж лучше будет одно суперубежище на все княжество, но такое, чтобы наверняка. Закончив с осмотром крыши, я спустился вниз. Город жил своей обычной, немного нервной жизнью. Да, паники, как таковой, не было. Лихтенштейнцы, похоже, уже попривыкли к постоянному состоянию осажденной крепости. Но легкое напряжение все-таки присутствовало. Оно чувствовалось в слишком быстрых шагах прохожих, в настороженных взглядах, в полголоса ведущихся разговорах у газетных киосков. Меньше смеха на улицах, меньше беззаботной болтовни. Новости о том, что султан Османской империи собирает свою орду и собирается завоевать Лихтенштейн, уже разлетелись по княжеству. И я прекрасно понимал страх горожан. Одно дело, австрийцы или швейцарцы, те хоть и враги, но понятные. А вот османы. Про их жестокость и любовь к показательным казням ходили легенды. И страх перед ними был каким-то первобытным, что ли. Я и сам чувствовал тревогу. Не страх, нет. После всего, что я пережил, страх для меня стал чем-то абстрактным. А вот тревога, да, как неприятное чувство, когда знаешь, что скоро будет драка, но не знаешь точно, откуда прилетит первый удар. Любая война полна неожиданностей. Всегда есть шанс, что что-то пойдет не так, враг может оказаться хитрее, сильнее или банально удачливее. Но в этот раз я был почти уверен. Да что там почти, абсолютно уверен. Удивляться придется именно османам. Во второй половине дня решил заскочить во дворец. Все-таки я тут временно исполняющий обязанности, надо уладить пару дел. Едва успел принять душ и переодеться в чистую одежду, как в дверь моего кабинета постучали. Я уж подумал, опять Голодрига со своими претензиями или какой-нибудь чиновник с очередной бумажкой. «Войдите», — буркнул я. Но на пороге появился граф Волынский, серьезный и подтянутый, как всегда. «Теодор, не отвлекаю», — он подошел к столу. «Проходите, Святослав Николаевич, присаживайтесь. Сначала о хорошем. Основные приготовления к обороне княжества завершены. Укрепления охраняются, оружие на позициях, запасы пополнены. Новые артиллерийские системы внушают оптимизм. Но, что-то не так», — Волынский вздохнул. «Понимаешь, Теодор, армия, она, конечно, есть. Военные тренируются день и ночь и рвутся в бой. Особенно после твоих вчерашних речей и показательной порки австрийцев и швейцарцев. Но боевого опыта им катастрофически не хватает. Большинство из них вчерашние крестьяне, рабочие, студенты. Они пороху толком не нюхали. А тут, османы на подходе». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Да, мы их тренируем. Граф Гордеев вон лучших инструкторов прислал. Да и другие рода помогают, чем могут. Но этого мало. Слаженности нет. Если османы ударят всерьез, боюсь, наши ребята долго не продержатся. Сыровато еще». Я молча кивнул. Он был прав. Собрать серьезную армию с нуля за такое короткое время – задача не из легких. В общем, мы тут посовещались с некоторыми лояльными родами. Человек 15 набралось, нет, уже 20, кажется. В общем, они готовы выставить свои личные гвардии. Всех, до единого. Понимаешь, вместе с нашей армией, да за такими стенами мы сможем удержать княжество. Они верят в тебя, Теодор. Готовы драться за Лихтенштейн. Он посмотрел на меня с надеждой. Предложение было щедрым. 20 родов. Это серьезная сила, и их готовность помочь дорогого стоила, но я покачал головой. Ценю их преданность, Святослав Николаевич. Передайте мою благодарность остальным господам, но их люди сейчас нужнее в других местах, для охраны городов и патрулирования. Пусть будут готовы, но пока пусть занимаются своими делами. В этот раз все будет проще. Армия должна быть наготове, конечно, но если мой план сработает, нам не придется сражаться. Волынский удивленно приподнял брови. План, Теодор, ты уверен? Разведка докладывает. Османы стягивают к границам огромные силы. По самым скромным подсчетам, там не менее 50 тысяч единиц. И это не только пехота, но и танки, и артиллерия. Неужели ты думаешь, что они передумают? Или это просто демонстрация силы? Нет, я усмехнулся. Нападать они собираются точно. Но я планирую с ними поговорить. Поговорить с османами, граф посмотрел на меня, как на сумасшедшего. И ты думаешь, они тебя послушают, просто развернутся и уйдут. Уйдут или нет, не знаю, я пожал плечами. Но после моего разговора сражения за Лихтенштейн точно не будет. Волынский несколько секунд молча смотрел на меня, пытаясь понять, шучу я или говорю серьезно. Затем медленно кивнул. Что ж, если тебе удастся избежать битвы, это даст нам время. Критически важное время, чтобы получше подготовить армию, провести учения. Он вдруг улыбнулся. Хотя, знаешь, Теодор, даже сейчас, это одна из самых счастливых армий в мире. Теперь у них хотя бы появилось приличное вооружение. Я усмехнулся. Еще бы ему не появиться. После того, как мы обчистили склады швейцарцев и австрийцев, и с учетом того, сколько мы трофеев натаскали, у нас тут теперь такой арсенал, что хватит на 3 Лихтенштейна. Да еще и сами производить начали. Спасибо моим скромным способностям к ГХМ творческому копированию. Кстати, по поводу копирования, это вообще отдельная песня. Я-то думал, сейчас быстренько все Владимиру Петровичу Белозерову передам, он разберет, посмотрит, чертежи на завод отправит, и готово. Ага, сейчас, эти хитрожопые производители, что имперские, что австрийские, что швейцарские, оказались не так просты. Они ж не дураки, понимают, что их на ухо устащить могут. Вот и пихают во все свои разработки всякие артефактные примочки. Правильно определить материалы – это главная проблема. Вроде все понятно. Сталь, титан, какие-то композиты. Но вот пропорции, добавки и особые сплавы – хрен угадаешь. А от этого же все и зависит. Чуть ошибся с составом – все, вместо крутой пушки получишь кусок бесполезного железа, который в руках развалится. Особенно эти фокусы с балансом конструкций. Вот, например, эта швейцарская винтовка Кассандра. Нет, сама-то винтовка безусловно огонь, у одного из наемников отжали. Точная убойная отдача, как у детского пистолетика. Но наши конструкторы начали копировать в лоб, и получили такую дуру, которая при выстреле тебе плечо вывихнет. А как начали разбираться, так чуть с ума не сошли. Там такой баланс деталей, такой подбор материалов, не то, что без 100 граммов, без целой бутылки не разберешься. Любое отклонение, и все, прощай точность, здравствуй, сломанное плечо. А еще эти их артефакты. Специально металлы облучают какой-то дрянью, чтобы состав нельзя было просканировать. Берешь образец, суешь в анализатор, а он тебе какую-то ахинею выдает. Типа, неизвестный сплав с примесью лунного грунта и помета единорога. Очень, блин, информативно. Но, как говорится, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Мой дар позволял мне обходить все эти хитрости. Я мог прочитать структуру любого материала на молекулярном уровне, разложить любой сплав на составляющие, понять принцип работы любого механизма. Так что точные рецепты швейцарских винтовок, австрийских гаубиц и гранатометов уже отправились на наши новенькие заводы. И не просто аналоги, а улучшенные версии. Пусть клепают. Так что армия Лихтенштейна скоро будет вооружена до зубов. Но это все, на будущее. А сейчас нужно было готовиться к разговору с османами. Для начала я решил попробовать старый, проверенный метод, дипломатию. Попытка ведь не пытка. А вдруг у султана Мурада сегодня хорошее настроение, и он решит, что война – это слишком хлопотно. Чем черт не шутит? Я набрал номер, который мне любезно предоставил Оракул, старик знает свое дело, раздобыл прямой защищенный канал. Слушаю. Послышался такой властный голос, от которого, наверное, даже верблюды в пустыне начинали маршировать строем. Кто осмелился беспокоить султана Османской империи? Теодор Вавилонский, представился я, временно исполняющий обязанности, ну, в общем, ты в курсе. Мы уже общались. Звоню чисто из любопытства спросить, какого черта твоя армия идет к Лихтенштейну? Они там не заблудились? Нет, на том конце провода повисла пауза, такая, что я даже успел прикинуть, сколько големов успею наклепать, пока султан подбирает ответ. Потом он рассмеялся. Вавилонский, думаешь, твои каменные стенки меня остановят? Ха, слушай сюда, Ишак, предлагаю тебе сделку. Сдаешь мне Лихтенштейн без боя, пропускаешь мои войска, а я, так и быть, сохраню жизнь тебе и твоим людям. Вау, хмыкнул я. Прямо аттракцион невиданной щедрости. Правда, продолжил султан с явной насмешкой, твоя жизнь немного изменится. «Ты ведь знаешь, что мне на самом деле нужно, Лихтенштейн», — уточнил я. «Ха, Лихтенштейн, лишь придаток, жалкий клочок никчемной земли. В первую очередь меня интересуешь ты, и твоя женщина, маг земли, значит, редкий дар, очень редкий, и очень полезный», — он рассмеялся. «Представь себе картину, Вавилонский, вы оба, прикованные цепями у моего трона, выполняете любые мои приказы, как верные псы, строите мне дворцы, города, развлекаете меня своими способностями. А, как тебе такая перспектива?» Я почувствовал, как внутри все закипает. «А знаешь, в чем главная прелесть?» — продолжал издеваться султан. «Через несколько десятилетий, лет эдак через 20, ну, может, через 30, если будете хорошо себя вести и докажете свою преданность, я дарую вам относительную свободу. Сможете даже жить вместе. Да-да, я не разлучу вас. Представляешь, какая щедрость. И никто не посмеет тронуть твою спутницу. Ну, кроме моих особо приближенных вельмож, у них будет на это право. Ну, ты же понимаешь, такая красота не должна пропадать зря. А ваши дети? О, дети, это прекрасно. Они будут считаться свободными. Ну, почти. Просто воспитываться будут в наших лучших янычарских школах. Станут верными воинами моей империи. Ну как тебе такое предложение, Вавилонский? Щедрее не бывает. Ха-ха-ха. Я молчал. Внутри меня бушевала буря. Ярость, холодная и расчетливая, сдавливала горло. Почему? Ну почему все эти ублюдки считают, что могут поиметь меня и моих близких? Неужели непонятно, что я не тот, с кем можно так разговаривать, что я не позволю никому унижать себя и тех, кто мне дорог? Особенно взбесили его слова о Насте. Прикоснуться к ней, да я его на куски порву, вместе со всей его Османской империей. «Отличное предложение», — произнес я ледяным тоном. «Просто шикарное. А теперь послушай мое. Собирай свою армию, всех эту свою кучу баранов, и убирайся к черту». Я уже не сдерживался. Я только что разобрался со Швейцарией, которая тоже решила, что может тут командовать. И тут появляешься ты, хрен в челме, или лысый хрен, можешь не прятать свою лысину под этой дурацкой тряпкой. И этот лысый хрен предлагает мне и моей возлюбленной стать его собаками? Серьезно. Султан на том конце провода явно опешил. Он тяжело дышал в трубку. Я прямо чувствовал, как он там краснеет от злобы. «Ах ты, шакал, да как ты смеешь? Ты хоть понял мое предложение? Если не согласишься, вся моя армия, все 70 тысяч, так и останутся на землях Лихтенштейна. Мы превратим ваше жалкое княжество в выжженную пустыню». «Нет», — спокойно ответил я, — «не 70 тысяч, их будет гораздо больше. Я же знаю таких, как ты. Ты не остановишься на этом, ты пришлешь еще подкрепление, еще и еще, пока не поймешь, что зря тратишь своих людей, а я их всех закатаю под землю, всех до единого, даю слово. Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь. Ну так смотри, главное, не пропусти самое интересное. Значит, ты отказываешься от моего щедрого предложения, ты выбираешь войну? А ты разве еще не понял? Иди к черту». И я бросил трубку, прерывая связь. Фух, ну вот, поговорили. Превратить наши земли в выжженную пустыню? Что ж, я покажу ему, что такое настоящая выжженная пустыня. Я тут же набрал номер австрийского представительства. «Это Вавилонский», — сказал я, когда на том конце взяли трубку. «Даю вам последний шанс. Закройте свои границы для османов. Немедленно. Тогда у нас появится возможность для переговоров и окончания этой глупой войны. Я уже доказал на примере Швейцарии, что Лихтенштейн – неплохой сосед, если с нами дружить. У вас есть выбор». Ответ был кратким и пренебрежительным. «Вавилонский, просто прими свою судьбу». И бросили трубку. «Понятно», – тихо сказал я, глядя на погасший экран. «Теодор, я так понимаю, словами решить не удалось?» – спросил граф Волынский. «Может, все-таки сообщить всем родам, чтобы готовили свои гвардии к бою? Вместе мы сможем». «Гвардии не нужно, Святослав Николаевич», — перебил я его. «Все получилось ровно так, как я и предполагал. Хотя, признаюсь, была слабая надежда, что мир еще не окончательно сошел с ума, или что хоть у кого-то из этих правителей остался разум. Но, видимо, разум им не нужен, когда перед глазами маячит наживо». Я поднялся из-за стола и подошел к выходу из кабинета. «Хотели выжженную пустыню? Я покажу им настоящую пустыню». Затем я повернулся к Волынскому. «Святослав Николаевич, прошу прощения, но мне нужно отлучиться. Я отправляюсь на границу с Австро-Венгрией. Нужно кое-что подготовить к встрече дорогих гостей. Где-то на территории Австро-Венгрии, на марше к Лихтенштейну, огромная змея османской армии растянулась на многие километры по дорогам Австро-Венгерской республики. Они шли тяжело, оставляя за собой вытоптанную землю и шли в пыли, который тянулся до самого горизонта. 70 тысяч голов, сверкающие на солнце доспехи янычар, грозные силуэты боевых одаренных, закованных в артефактную броню, обозы с припасами и осадными орудиями, все это создавало впечатление несокрушимой мощи. Присутствовали здесь и тысячи единиц техники, танки «Ятаган», громыхающие гусеницами и самоходные артиллерийские установки «Базилика», похожие на гигантских насекомых. Все это неумолимо двигалось к границам Лихтенштейна. Генерал Исмаил, седой вояка с орлиным носом и лицом, изрезанным шрамами, с гордостью наблюдал за маршем своих войск из командирского визиря. Настроение у него было превосходное. После изнурительной, кровопролитной бойни с русскими на Кавказе, эта прогулка до Лихтенштейна казалась ему легкой разминкой. Да что там разминкой, курортом. Султан явно решил поднять боевой дух армии, пообещав солдатам щедрые трофеи, рабов и полную свободу действий на освобожденной территории. Эх, Исмаил отхлебнул из термоса крепчайшего кофе, настоянного на каких-то травах, от которых у него приятно зашумело в голове. После этих русских варваров, которые дерутся, как черти, этот Лихтенштейн, просто детский сад. Сопляк какой-то там правит, вавилонский, стенки свои каменные построил. Ха, да мы эти стенки одним выстрелом снесем. Его помощник, молодой полковник Джамиль, почтительно кивнул. Так точно, легкая прогулка, только он немного замялся. Что только, нахмурился Исмаил. Не мямли, Джамиль, говори, как есть. Не понимаю я, зачем нам такая силища? Полковник указал рукой на марширующую армию. 70 тысяч, да мы этой толпой можем всю Европу раскатать, а тут, какое-то мелкое княжество, плюнуть и растереть. Зачем султан Мурад дал нам столько войск, как будто мы на самого шайтана идем? Исмаил усмехнулся. А ты думаешь, наш великий султан просто так войсками разбрасывается? Нет, Джамиль, это демонстрация силы, чтобы все видели, и русские, и пруссаки, и эти швейцарцы, чтобы знали свое место, а заодно и солдатам нашим разминка не помешает. После Кавказа им нужно боевой дух поднять. А что поднимает боевой дух лучше, чем легкая победа и трофей? Султан обещал, кто отличится, получит все. Золото, рабы, земля. Так что наши янычары сейчас рвутся в бой, как голодные волки. Их и подгонять не надо. И действительно, колонны шли бодро, солдаты перешучивались между собой и уже мысленно делили будущую добычу. Они устали от тяжелых боев на Кавказе, где только грязь, кровь и смерть. А тут, теплая, сытая Европа, богатые города, беззащитные жители. Просто рай для вояк. Они как раз проезжали мимо небольшой австро-венгерской деревушки. Аккуратные домики с красными черепичными крышами, ухоженные сады, пастбища. Привал, скомандовал Исмаил, пополнить припасы, если понадобится, силой. Но, господин генерал, осмелился возразить Джамиль, это же союзная территория. Исмаил презрительно сплюнул. Да какие они нам союзники? Так, временные попутчики. Сегодня они с нами, завтра против нас. Так что берите все, что нужно. Кто будет сопротивляться, сажайте на кол. Мне плевать на их недовольство. Мы османы, мы сила. А они пусть заткнутся и радуются, что мы их вообще не вырезали. Воины, услышав приказ, радостно загомонили. Через несколько минут они уже врывались в дома, вытаскивая все, что попадалось под руку, еду, вино, скотину, даже какую-то домашнюю утварь. Но деревушка оказалась пуста. Жители, видимо, прослышав о приближении османской орды, поспешили убраться по добру по здорову, бросив все свое имущество. Жалкие трусы, сплюнул Исмаил, даже сражаться не стали, сжечь эту дыру, чтобы и следа не осталось. Черный дым поднялся к небу, когда османские солдаты, хохоча и поджигая дома, покидали разоренную деревню. Через два дня они были уже у границ Лихтенштейна. Разведка доложила, укрепления слабые, гарнизон малочисленный, население в панике. Отлично, Исмаил довольно потер руки. Значит, действуем по плану пустынный ястреб. Наносим быстрый, неожиданный удар. Артиллерия подавляет их жалкие пушки, танки проламывают стены, Десант зачищает остатки. Все просто и понятно. Захватим их сраное княжество за один день. А что насчет стен? Спросил Джамиль. Говорят, они крепкие. Пффф. Для этого у нас есть скорпион. Генерал кивнул в сторону огромной самоходной установки, которую везли на специальной платформе под усиленной охраной. Одна ракета, и от их стен останется только пыль. А големы, говорят, Лихтенштейн использует каких-то боевых големов. Против них, наши одаренные с дарами воды и ветра. Они этих каменных истуканов в песок сотрут. Ну а сам Вавилонский, он же вроде как сильный маг, это задача для отряда безмолвных. Они возьмут его живым. Султан Мурат хочет лично поразвлечься с этим сопляком, а возможно, и сделать из него раба для своей дочери. Генерал был абсолютно уверен в успехе. Он уже представлял, как победоносно зайдет в Вадуц, как его солдаты будут грабить город, а он сам будет сидеть в захваченном княжеском дворце, попивая вино из золотого кубка. Османская армия подошла к границе Лихтенштейна почти вплотную. До хваленных стен Вавилонского оставалось меньше 15 километров. Почти идеальная дистанция для атаки. Вперед! Скомандовал Исмаил. За султана! За великую порту! Танки и бронетранспортеры рванули вперед, поднимая тучи пыли. Солдаты с боевым кличем устремились за ними. Они уже приближались к стене и собирались сделать пробный залп, как земля под ними зашевелилась. Сначала это было похоже на легкую дрожь, как при землетрясении. Но затем земля буквально разверзлась. Твердая почва превратилась в зыбучий песок. Танки, боевые машины, обозы с припасами – все это начало медленно, но неумолимо погружаться в песчаную бездну. Солдаты, в панике пытаясь выбраться, барахтались, как мухи в паутине, увязая все глубже. Крики ужаса, проклятия, предсмертные хрипы слились в один жуткий гул. Песчаное болото раскинулось на огромной территории, поглотив не только авангард османской армии, но и добрую часть австро-венгерской земли, на которой они стояли. Хаос, паника, смерть. Офицеры, стоявшие на твердой земле, с ужасом смотрели на это безумие. «Что-что это?» – пролепетал Джамиль дрожащим голосом. «Магия!» – прошептал другой полковник. «Это его магия, Вавилонского». Исмаил застыл, боясь даже пошевелиться, чтобы тоже не провалиться под землю. Его уверенность и бравада, все это в один миг куда-то испарилось. Он просто молча смотрел на то, как его гордость, непобедимая армия тонет в песке, как жалкие насекомые. Но генерал быстро взял себя в руки. Ярость и уязвленное самолюбие вытеснили страх. «Не паниковать!» — рявкнул он. «Вы что, испугались? Этот щенок Вавилонский потратил все свои силы на этот трюк. Он теперь пустой. Вперед! Вперед!» — я сказал. «Атакуем! Не дайте ему опомниться! Раздавите его! Сотрите в порошок!» Те немногие, кто уцелел, не успев увязнуть в песке, бросились в атаку, стреляя на ходу. Инстинкт самосохранения боролся в них с животным страхом перед гневом генерала. И тут со стороны Лихтенштейна раздался звук, гулкий, протяжный, пробирающий до костей. То ли боевой рог, то ли труба, непонятно. Но от этого звука у османских солдат застыла кровь в жилах. На вершине стены, той самой, что еще недавно казалось им легкой мишенью, появилась фигура. Теодор Вавилонский. Он стоял, гордо выпрямившись, и ветер трепал его волосы. Он не выглядел уставшим или ослабленным. Наоборот, казалось, что он полон сил и готов к бою. А затем он сделал шаг вперед и спрыгнул со стены. Нет, не спрыгнул. Вихри песка подхватили его в воздухе и плавно опустили на землю. Следом за ним со стены точно так же опустились его гвардейцы. Их доспехи, черные, со светящимися рунами, внушали трепет. Они были похожи на рыцарей из древних легенд. И тут земля между османской армией и Теодором Вавилонским задрожала. Камни и металл начали подниматься в воздух, сплетаясь, формируя нечто огромное, невероятное. Через мгновение перед османской армией стоял гигантский голем, похожий на боевого слона, только сделанный из металла и камня. Его необычайно длинные бивни были угрожающе направлены в сторону османских войск. «Огонь!» – заорал Исмаил, первым придя в себя. «Уничтожить их всех! Сотни стволов, пулеметы, автоматы, гранатометы, даже уцелевшие чудом танки!» Открыли огонь по Вавилонскому и его гвардии, но Вавилонский лишь поднял руку, и перед ним выросла другая стена из песка. Плотная, вибрирующая, она легко поглощала пули и снаряды, как губка. Големы, стоявшие на стене, получили незначительные повреждения, но тут же начали регенерировать, трещины на броне затягивались, отбитые куски возвращались на место, а затем Вавилонский опустил руку. Песчаная стена рассыпалась, превращаясь в тучу мелкой, острой гальки, которая дождем обрушилась на османских солдат. Осколки рвали плоть, пробивали их доспехи, сея смерть и панику. Исмаил с ужасом смотрел на это. Его армия таяла на глазах. Солдаты падали, кричали, пытались укрыться, но песчаная буря настигала их повсюду. Генерал понял, это конец, но сдаваться он не собирался. Нет, он, Исмаил, герой Османской империи, не может проиграть какому-то сопляку. Я лично убью его, взревел он, и его тело окутала золотистая аура. Я войду в историю как тот, кто уничтожил последнего сильного мага земли. Глаза генерала вспыхнули молниями. Он выхватил из ножен свой ятаган, лезвие которого заискрилось энергией, и приготовился к бою. Я иду к тебе, Вавилонский. Готовься к смерти. Глава 12. Я мысленно возвращался к своему обещанию султану, оставить врагу выжженную землю. И я всегда держу свое слово. Выжженная земля, так выжженная земля. Территория теперь представляла собой безжизненную пустыню, начиная от стен моих новых укреплений на границе и на 60, а местами и все 80 километров вглубь Австро-Венгрии, все превратилось в песчаное море, но не обычное, а с коварной, изменчивой песчаной гладью, под которой таились смертельные ловушки. Я щедро рассыпал их по этой новосозданной пустыне, хаотично, без всякой системы. Теперь любая армия, сунувшаяся сюда, рисковала навсегда увязнуть или просто исчезнуть в песчаном плену. Сейчас же пришло время действовать дальше. Во-первых, нужно было дать моей гвардии, которая уже застоялась на стенах и рвалась в бой, возможность немного порезвиться. Эти ребята заслужили хорошую драку после долгой обороны. Во-вторых, пришло время испытать мою новую задумку, гигантского боевого голема, способного вызывать настоящую дрожь земли. Несмотря на его грозный вид и внушительные размеры, это был, по сути, хоть и продвинутый, но все же голем, сложный механизм с множеством боевых функций. Но зато каких, я вложил в него всю мощь земли и металла. Высокий, как пятиэтажный дом, покрытый толстенной броней, он был настоящей машиной разрушения. Внутри, не пустота, а монолитный сплав камня и металла, 50 тонн чистой ярости и мощи. Его нельзя было сравнивать с уникальными сущностями вроде Абаддона или Магнуса, в которых теплились искры сознания моих старых генералов. Големслон был инструментом, очень большим, очень мощным и очень злым инструментом. Абаддон, кстати, тоже не сидел без дела. Он не пошел с основной группой в атаку, а двинулся в обход со своей сотней универсальных големов. У него был четкий приказ – перекрыть врагу фланги и захватить всю уцелевшую вражескую технику. Лихтенштейн силен, могуч и независим, конечно, но от халявы в виде трофейных османских пушек и танков никогда не откажется. Особенно учитывая, что армия Лихтенштейна постоянно росла, как и количество моих подземных складов, которые нужно было чем-то заполнять, а мне было грустно видеть эти склады пустыми. В общем, гвардейцы ринулись вниз со стен, используя антигравитационные ранцы, которые я недавно для них разработал. Они тут же ринулись в атаку на остатки османской армии, которая все еще пыталась выбраться из песчаных ловушек. Я же стоял позади, наблюдая за происходящим, и контролировал исход боя. Османов было все еще много, и те, кто не увяз в песке, пытались отбиваться, стреляя из всего, что у них было. «Пора», – пробормотал я и отдал мысленный приказ. «Слон, твой выход». Гигантский голем, который до этого просто неподвижно стоял, ожил. Он издал настолько оглушительный рев, что даже у меня заложило уши, а некоторые османские солдаты просто попадали на землю, затыкая уши и корчась от боли. Земля задрожала под его многотонной поступью. Слон рванулся вперед, прямо в гущу противников. Он двигался не быстро, но его мощь была несокрушима. Он аккуратно обходил технику, увязшую в песке. Трофей – это святое. Но безжалостно давил людей, которые пытались его остановить или завалить. Османы стреляли в него из автоматов и гранатометов. Но пули и снаряды лишь отскакивали от его 50-тонной туши, не причиняя никакого вреда. Прямой выстрел из уцелевших танков и снаряды, ударившись о бок слона, просто расплющились, оставив лишь небольшие царапины. 50 тонн монолитного, магически укрепленного металла, это вам не шутки. Слон даже не пошатнулся. Он просто повернул свою массивную голову, посмотрел на танки своими светящимися красными глазами, а затем несколькими ударами бивней проломил их броню, как консервную банку. Пока Големслон сеял хаос и панику в рядах противника, я почувствовал одного особо выделявшегося одаренного, и его мощную, концентрированную энергию, направленную прямо на меня. На небольшом холме, возвышавшемся над полем боя, стоял османский генерал. Его тело окутывала золотистая аура, а в руке сверкал ятаган, лезвие которого искрилось молниями. Он был магом молнии высшего ранга, и он явно решил, что именно я – главная причина всех его бед. «Вавилонский!» – заорал он. «Давай сразимся, как мужчины!» Я усмехнулся. «Сражаться? Со мной? Ну-ну!» Он взмахнул ятаганом, и десятки молний ударили с неба, целясь в меня. Я легко отразил их атаку, создав перед собой щит из песка и камня. Молнии врезались в щит, оставляя на нем лишь оплавленные следы. «И это все, на что ты способен?» – улыбнулся я. «Слабовато. Ты станешь моим путем к вершине!» – снова заорал генерал. «За твою голову я получу такую награду, что смогу купить себе гарем из самых красивых женщин мира!» Он рассмеялся безумным смехом. «Посмотри вокруг, тупица!» – крикнул я, указывая на османских солдат, которые гибли сотнями под ударами моих гвардейцев и слона. «Твои люди гибнут, а ты стоишь здесь и мечтаешь о какой-то вершине? Мне плевать, это их проблема, что они слабаки. Сильный пожирает слабого, таков закон войны. А я, сильный, и я уничтожу тебя». И наш поединок начался. Исмаил оказался сильным. Он метал в меня электрические разряды, создавал вокруг себя щит из потрескивающей энергии, пытался поразить меня цепными молниями. Но я легко уворачивался, блокировал его атаки песчаными барьерами и щитами. «Неплохо для мальчишки», – прорычал генерал, когда очередная его молния разбилась о мой щит. Но это была лишь разминка. Он решил показать всю свою мощь. «Я призываю волю громового монарха», – заорал он, поднимая ятаган к небу. Его тело окутала плотная завеса из молний. Она становилась все ярче, все мощнее, сплетаясь в единое электрическое поле, которое начало стремительно расширяться, заполняя пространство на десятки метров вокруг. Воздух затрещал, наполнился запахом озона. Казалось, само небо сейчас обрушится на землю. Все это электрическое поле двинулось на меня, как живая стена, готовая испепелить все на своем пути. Это было впечатляющее зрелище, и, вероятно, смертельное для любого другого одаренного. Но я, не любой, я спокойно поднял руки. Песок вокруг меня взвился в воздух, образуя плотную, клубящуюся стену. И тут началось самое интересное. При контакте молнии с песком происходила реакция, песок плавился, превращаясь в стекло. Но не просто в стекло, а в фульгуриты, причудливые стеклянные трубки, похожие на застывшие молнии или ветви кораллов. Они сверкали и переливались в свете электрических разрядов, создавая вокруг меня невероятный, почти инопланетный пейзаж из стеклянных деревьев и цветов. Молнии били снова и снова, но песчаная завеса стояла нерушимо, а количество фульгуритов росло с каждой секундой. Я поднимал все новые и новые гигантские массы песка, формируя огромные песчаные столбы, которые вырастали из земли, поглощая электрические разряды. Наконец, когда его громовой шторм иссяк, я перешел в наступление. Мои каменные копья и металлические снаряды из обломков искореженной техники полетели в генерала. Тот попытался защититься доспехом из молний, полностью окружив себя ими. Но я просто постепенно сминал эту защиту. Мелкие камни начали врезаться в его тело, заставляя его корчиться и кричать от боли. «Невозможно!» – взвыл он. «Меня не победить! Я, генерал Исмаил, ты хоть понимаешь?» – сказал я спокойно, подходя к нему, что я все это время играл с тобой. «Было интересно посмотреть на твою мощь. Признаю, неплохо для этого мира, но не более. Ты просто играл?» Генерал с недоверием уставился на меня. «Тогда покажи мне свою настоящую силу, щенок, если не врешь». Легко улыбнулся я и поднял руки. Песок за спиной Исмаила пришел в движение. Он вздыбился, превращаясь в гигантскую волну высотой с небоскреб, которая вот-вот должна была обрушиться на него. Настоящая песчаная лавина. Исмаил засмеялся. «Думаешь, твое заклинание продержится долго? Контролировать такие массы песка невозможно. А долго и не надо», — согласился я и кивнул ему за спину. Генерал обернулся, прикидывая, куда бежать, но увидел, что позади него бездонная пропасть, огромная дыра в земле, уходящая в самую тьму. «Можешь заглянуть», — сказал я ему. «Дна все равно отсюда не увидишь, но скоро с ним познакомишься». Я опустил руку, и песчаная лавина обрушилась на генерала, смывая в эту пропасть. Из глубины еще несколько раз ударили остаточные столбы молний, освещая клубящуюся тьму, но вскоре пропасть затянулась, не оставив и следа от того, что здесь только что была бездна. Я обещал султану, что его армия здесь останется, сказал я вслух, глядя на пустыню, усеянную обломками османской техники. Значит, она здесь и останется. По крайней мере, та ее часть, что не успела удрать или не была захвачена Абаддоном. Дворец Топкапы, город Стамбул, Османская империя. Перед троном, на коленях, распластались два человека. Их некогда богатые легкие доспехи превратились в лохмотья, перепачканные грязью, пылью и запекшейся кровью. Это были воины, те немногие, кому посчастливилось вернуться из Лихтенштейна живыми. Ну, голос султана Мурада прозвучал тихо, но от этого казался еще более угрожающим. Я жду доклада. Или вы решили испытать мое терпение? Один из воинов, тот, что постарше, поднял голову. Ваше Величество, армия разгромлена, почти полностью. Султан медленно поднял бровь. Разгромлена, 70 тысяч моих лучших воинов, ты хочешь сказать, что горстка лихтенштейнских пастухов смогла разгромить мою армию? Не пастухов, Ваше Величество, прошептал второй воин, молодой офицер, чье лицо было белее мела. Там был он, Вавилонский, султан нахмурился. Один человек разгромил мою армию, а может, вы просто дезертиры, которые бросили своих солдат и сбежали при первом же выстреле? Нет, Ваше Величество, клянусь, нет. Офицер ударил себя кулаком в грудь. Мы сражались, но это было невозможно. Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Все началось с песка, Ваше Величество. Как только мы подошли к границе, земля под ногами ожила. Она превратилась в зыбучие пески, танки, пушки, люди, все тонуло. Все кричали, пытались выбраться, но песок затягивал их, как голодная пасть. Мы потеряли почти всю технику еще до начала боя. А потом, подхватил второй воин, началась песчаная буря. Но не обычная, а какая-то дьявольская. Такая, что света белого не видно. Песок забивал глаза, легкие оружие. Наши автоматы, эти новейшие разработки, которыми мы так гордились, превратились в бесполезные железяки. Песок заклинивал механизмы, забивал стволы. Мы были практически безоружны, а тяжелые доспехи, которые должны были защищать от всего на свете, они превратились в тяжелые гробы. В них было невозможно двигаться по этому проклятому песку. Солдаты просто падали и не могли подняться. Султан слушал молча, его лицо становилось все мрачнее, а Вавилонский, офицер, замолчал, сглотнув. Он просто стоял на своей стене и смотрел, а потом он спрыгнул вниз. Нет, он не спрыгнул, его как будто вихрь песка подхватил, и его гвардейцы. Они были как демоны, в своих черных доспехах. Они неслись через бурю, как призраки. Их оружие резало наших людей, как масло. А потом появился слон. Слон? Переспросил султан. Да, Ваше Величество, огромный, из камня и металла. Он давил, крушил, ломал. Танки ломались под его ногами, как яичная скорлупа. А потом Вавилонский вызвал еще одну бурю. Но на этот раз не из песка, а из камней, острых, как лезвия. Они летели со всех сторон, пробивая доспехи, разрывая плоть. Это была не битва, Ваше Величество. Это была бойня. Воины замолчали, тяжело дыша. А вы как уцелели? Спросил султан, не сводя с них глаз. Мы бежали, Ваше Величество, признался офицер, опуская голову. Как только началось это безумие с камнями, мы поняли, что это конец, и мы побежали. Вас не преследовали? Спросил султан. Нет, покачал головой офицер. Они убивали только тех, кто продолжал сражаться. Тех, кто бежал, они не трогали. Похоже, что Вавилонскому было все равно, как будто мы для него просто мусор. Сколько смогло уйти? Спросил султан. Около 10 тысяч, Ваше Величество. Остальные остались там, в песках, под камнями. Техника вся брошена, оружие тоже. Мы бежали без оглядки. Бабах! Султан с такой силой ударил кулаком по подлокотнику трона, что тот треснул. Золотые инкрустации посыпались на пол. Затем он медленно поднялся с трона. Его лицо было искажено от злобы. Он подошел к воинам, которые съежились от страха, ожидая неминуемой кары. Но султан прошел мимо них. Он подошел к огромному окну, выходящему на Босфор, и несколько минут молча смотрел на воду. Затем он резко развернулся. «Созовите совет, немедленно. Я хочу собрать новую армию, в два раза больше, и отправить ее туда». Придворные, стоявшие у стен, вздрогнули от его крика. «Но, Ваше Величество», — осмелился возразить один из визирей, — «укрепления Вавилонского неприступны. Мне плевать на его стены. Мы обойдем их, ударим ему в самое сердце. В этот раз мы откроем портал прямо в центре их вонючего города». Он резко повернулся к своему главному казначею, который стоял у стены бледный, как труп. «Откройте мое семейное хранилище», — приказал султан. «Достаньте оттуда нужный артефакт. Пора показать этому шакалу вавилонскому, что значит гнев Османской империи. Центральная площадь, город Вадуц, княжество Лихтенштейн». Графиня Анастасия Разумовская сидела на краю фонтана, наслаждаясь теплыми лучами заходящего солнца. Усталость приятно разливалась по всему телу, но на душе было легко и спокойно. Рядом с ней на брусчатке громоздилась внушительная стопка тубусов с чертежами, свидетельство долгой и плодотворной работы. Неподалеку, соблюдая дистанцию, но не спуская с нее глаз, застыли двое гвардейцев в знакомой черной броне. Их присутствие уже стало привычным, почти незаметным фоном. «Госпожа, может, все-таки в усадьбу?» – осторожно предложил один из них, высокий парень со смешным позывным «Чижик». «Вы выглядите уставший. Господин Вавилонский будет волноваться». Анастасия улыбнулась, не отрывая взгляда от величественного шпиля, возвышающегося над зданием новой библиотеки. «Я и так отдыхаю, Чиж», – ответила она, бросая горсть крошек голубям, тут же слетевшимся к ее ногам. «Просто любуюсь своей работой». Гвардеец проследил за ее взглядом. Шпиль действительно впечатлял. Высокая, устремленная в небо башня, увенчанная массивным, заостренным шпилем из особого сплава, которую разработала Настя. Зрелище было величественное, но мало кто знал об истинном предназначении этого шпиля. Это был гигантский молниеотвод. Идея пришла Насте после того, как она увидела записи боя Теодора с османским генералом Исмаилом, которая состоялась накануне. И вот результат: гениальное инженерное решение, способное защитить весь Вадуц от грозы, перенаправляя разряды глубоко под землю. Она гордилась этим. Голуби доклевали последние крошки и разлетелись. Анастасия вздохнула, чувствуя приятное удовлетворение от законченной работы. Можно было бы съездить домой, принять ванну. И тут произошло нечто странное. Прямо в центре площади, там, где секунду назад была лишь старая брусчатка, воздух замерцал, исказился, как от летнего зноя, а затем из ниоткуда материализовался мужчина.